Я надел ее поверх своего дождевика. Она была мне мала на пару размеров, и я чувствовал себя в ней, как в смирительной рубашке. Пожал всем руки, поблагодарил за все, что они для меня сделали, и направился к машине. В четверть третьего, сделав лишь краткую остановку у телефонной будки, я остановил машину на том же самом месте, где брал ее, и зашлепал по дороге, ведущей к дому генерала. Пешеходной дорожки тут не было, а придорожные канавы вздулись, как маленькие реки, и грязная вода доходила до верха обуви. Смогу ли я просушить ботинки, чтобы они имели приличный вид? Пройдя мимо сторожки, где, по моим предположениям, жил шофер, я миновал ворота. Туннель был ярко освещен. Перелезть через ворота было глупо. Вдруг сверху установлены датчики охранной сигнализации. Пройдя ярдов 30 вдоль ограды, я пролез через почти незаметный просвет в пышной 8-футовой живой изгороди, которая росла вокруг поместья генерала. Позади живой изгороди была столь же великолепная 8-футовая стена, вокруг которой были гостеприимно утыканы крупные осколки стекла на цементном растворе. Но это не было уникальной принадлежностью генеральского поместья. Большинство соседей имело такие заграждения. Веревка, свисавшая с кривой ветки большого зеленого дуба по ту сторону стены, была там, где я ее оставил. Мои движения очень сковывала клетчатая куртка, и я с трудом забрался по стене вверх, опустился на землю с обратной стороны, влез на дуб, отвязал веревку и засунул ее под торчащий корень. Я не рассчитывал, что мне придется снова воспользоваться этой веревкой, но не стоило загадывать. Я знал только одно — абсолютно незачем видеть ее кому-либо из друзей Виланда. В футах в 20 от стены дома была еще одна изгородь. Она состояла из 5 горизонтальных рядов проволоки, причем верхние 3 ряда были с колючками. Здравомыслящий человек, разумеется, приподнял бы вторую от земли простую проволоку, наступил бы на нижнюю, согнулся и пролез внутрь. Но он не знал, что при нажатии на любой из 2 нижних рядов проволоки срабатывал сигнал тревоги. Поэтому я потратил массу усилий перелезть через верхние 3 ряда под треск рвущейся материи и опустился на землю по ту сторону. Думаю, что Эндрю не сможет больше воспользоваться своей курткой. Имея в своем распоряжении команду... Вокруг была кромешная тьма. У меня, правда, был фонарик, но я не осмелился его включить. Думаешь о ней? Пришлось положиться на слух и инстинкт. Сперва нужно было обойти большой огород слева от дома, а потом уже добраться до пожарной лестницы на задней стене. Я старался двигаться так, как, вероятно, старался двигаться дворецкий, когда, крадучись, уходил от дверей спальни, где оставил нас с Заблонским. Правда, я не страдал плоскостопием, не сопел. Я шел, вытянув руки вперед, и только когда мое лицо вошло в соприкосновение со стволом дерева, я понял, что, выставляя руки вперед, не следует одновременно разводить их в стороны. Я вел яхту на малой скорости. Я не ступал, а просто двигал ногами, не отрывая их от земли, медленно и осторожно передвигая сперва одну ногу, потом другую, когда убеждался, что под первой нет ничего нежелательного, что могло бы издать хоть какой-нибудь звук. Минут через 10, уже беспокоясь, не заблудился ли я вдруг заметил, что сквозь деревья и завесы дождя, стекавшего сквозь листву дубов, Вдруг Шарлотта спросит. Мерцает какой-то огонек. Вспыхивает точно за эту ночь. Можно было предположить, что мне это просто почудилось, но я знал себя, знал и то, что не подвержен галлюцинациям. Я замедлил еще больше шаг, надвинув поглубже шляпу и подняв воротник, чтобы никакой намек на бледное пятно не выдал моего лица. Я вновь все видел. Не нужно надо мной смеяться. Я уже посвящен. Он вспыхнул в футах в 30 лет, очень рад, не более. Уже и был направлен не в мою сторону, а освещал что-то, лежавшее на земле. Быстро и бесшумно я сделал пару шагов вперед, пытаясь определить источник света и узнать причину его появления. Конечно. И в ту же минуту наткнулся на деревянный забор с проволочной сеткой, окружавшей огород.